Глава 37. Ковры с начинкой оказались тяжелыми. Каждый из них взвалили на плечи по 3 человека. Свободным остался только Штубер. Он-то и должен был прикрывать их отход. Впрочем, носильщики тоже приготовили лежащие в карманах пальто вальтеры. Спустившись к черному входу, гауптштурмфюрер выглянул в окошечко бойницы. Машина уже была на месте. Она находилась в метрах 20. Один из агентов, стоя у кабины, что-то объяснял офицеру-гвардейцу. Тот, понимающе кивал. Еще 2 солдат курили чуть в стороне от машины. Их пасли 3 в штатском, стоящие у «Пежо». Среди них Штубер легко узнал могучую фигуру Скорцени. Не сомневался он и в том, что еще несколько эсэсовцев залегло в кузове грузовика, естественно, в штатском. «Приготовились», — негромко скомандовал Штубер, открывая дверь. «Только спокойно. Служащие выносят ковры, чтобы отвести их в чистку. Не нервничать, не бежать. И не пытайтесь один из ковров уронить. Пошли!» Выход получился неудачным. Словно плохо обученные артисты массовки, они вышли, неуклюже горбясь, шагали не в ногу, а главное, слишком торопились. Не договорившись, какая из троек выходит первой, бригады носильщиков умудрились столкнуться прямо за дверью, и Ланцерк в самом деле чуть не уронил тот конец ковра, к которому, прикрытая тряпкой, подходила голова Николаса. Застыв в тех позах, в каких застало их появление процессии, гвардейцы с явным безразличием проследили, как рабочие донесли и неумело погрузили в кузов первый сверток. Они уже были предупреждены, что машина прибыла за коврами, поэтому сама процессия особого недоумения не вызывала. Тем не менее, что-то насторожило их в нервозной поспешности второй группы. А когда не слишком туго спеленутый Николаус рванулся всем телом и чуть не вырвал свой кокон из рук диверсантов, один из венгров вдруг закричал: «Там человек! Они несут человека!» Он хотел добавить еще что-то, но в это время Штубер наградил его за бдительность выстрелом из бесшумного пистолета. Упустив карабин, гвардеец рухнул на мостовую. Поднырнув под сверток, чтобы помочь товарищам, Штубер ранил другого охранника, швырнул гранату в появившуюся из-за угла группку гвардейцев и, толкнув ковер в кузов, метнулся к приближающемуся мотоциклу. «Не стрелять! Там Хорти!» — во всю мощь своей глотки крикнул Скорцени по-венгерски. «Мы арестовали Хорти!» Примечание. Исторический факт. Именно так в ковре и был вынесен из здания, в котором его арестовывали, Николас Миклош Хорти. В некоторых наших изданиях сообщается, что так в ковре был похищен регент-адмирал Миклош Хорти. Но это ошибочное мнение. Некоторых исследователей сбивало с толку то, что младшего сына регента называли так же, как и его отца, Миклош, хотя в быту, чтобы отличать от правящего отца, его все же чаще называли Николасом. Конец примечания. Это предупреждение явно предназначалось охране Николаса, а для большей убедительности – он швырнул в отступивших к черному входу гвардейцев русскую лимонку. Вслед за ней полетело еще 2 или 3 гранаты, ожили доселе скрывавшиеся в кузове грузовика автоматчики. Отстреливаясь, группы Штубера и Скорцени отходили к машинам и подъезжающим мотоциклам, а в это время, отвлекая огонь на себя, уже вступали в бой переодетые в штатское командос из взвода эсэсовцев-парашютистов. Штубер ухватился за сиденье мотоцикла, в коляске которого сидел Разданов, однако пуля настигла его в тот момент, когда он закинул ногу, чтобы садиться. «Стоять!» — рявкнул Разданов водителю и, буквально выбросившись из коляски, подхватил неудачника-диверсанта под руки. Так и не поняв, что там происходит у него за спиной, мотоциклист прибавил газу и, наполняя площадь ревом мощного мотора, понесся к ближайшему переулку. Но к тому времени Разданову все же удалось протащить полтуловища Штубера между собой и водителем и вывести гауптштурмфюрера из-под обстрела, хотя он продолжал утюжить синевато-сиреневый булыжник старинной площади носками развороченных ботинок. Уже в переулке на первом же повороте выстрелом вверх их пытался задержать армейский патруль. «Не стрелять! Там партизаны! Партизаны!» Наконец пришел в себя Штубер. Рана была пустяковая, в ногу царапина. «Мы, германцы, из гестапо, не стрелять!» Засмотревшись на патрульных, водитель-мотоциклист, который увозил Разданова и Штубера, чуть не врезался в вынырнувший из ближайшего двора черный Остин, из которого, еще не успев толком затормозить, выскочила облаченная в эсэсовский мундир Лилия Фройнштаг. «Где Скорцени?» — крикнула она. «Какого черта?» — прорычал Штубер. «Прикрой нас машиной!» «Я спрашиваю, что со Скорцени?» «Да жив он, жив!» «Пусть только окажется, что вы где-то там оставили его!» — пригрозила Фройнштаг. «Ты смотри, точно! Партизаны немцев распотрошили!» Не скрывая своего злорадства, проговорил рослый солдат с ярко выраженными азиатскими чертами лица. Очевидно, из степных венгерских пастухов-печенегов. И ни один из патрульных так и не заторопился к набережной Дуная, откуда все еще доносилась стрельба. Докуривая, венгры молча проследили, как Разданов, мотоциклисты и рыжая пигалица в черном мундире поспешно грузят раненого в Остин, и так и не успели расслышать взрыв лимонки, которую, высунувшись из машины, метнула в них Фройнштаг. Идя на задание, коршуны Фриденталя давно уже предпочитали вооружаться маленькими русскими гранатами-лимонками. Это были своеобразные визитки фридентальцев. Иное дело, что швырнула ее Лилия, скорее из привычки не оставлять свидетелей, нежели из крайней необходимости.